Глава 47. Тем временем Брейн подозвал двух слегка опешивших охранников и приказал им выдергивать из штанов оглушенных бандитов поясные ремни и вязать ими злодеев. «Крепче вяжи, крепче!» – командовал Брейн, прохаживаясь вдоль рядов автомобилей, все еще прицениваясь и выбирая. Но, конечно, лучше того Рихмана, за который нагловатый продавец запросил прямо-таки космическую цену, ничего лучше на этой площадке не было. Однако Брейн не отчаивался, полагая, что торги еще не закрыты. И он оказался прав. Не прошло и 10 минут с момента короткой схватки со здешними вымогателями, как возле площадки притормозил минивэн, из которого выскочили 2 дюжины штатских с повадками хищников. Они быстро зашагали по знакомой территории, вертя головами, и в любой момент были готовы выхватить оружие. 2 последних прикрывали всю группу и были вооружены короткоствольными дробовиками. Брейн заметил, как конский хвост кивком головы указал на него группе полицейских, и те поспешили к нему, не сводя цепких взглядов и на ходу доставая оружие. Брейн кивнул Григу, и тот скинул с плеча дробовик с коробчатым магазином. Заметив это, полицейские сбавили шаг. Григ стоял уверенно и выглядел так, будто с детства не играл ни с чем, кроме оружия. «Эй, не вздумайте наделать глупостей!» Поднял руку главный полицейский, которого Брейн определил как смесь варвара с суперколвером. Высокий и широкоплечий, но с чрезмерно эмоциональной мимикой. «Да у нас и в мыслях нет ничего такого. Полагаю, вы приехали арестовать вымогателей?» Спросил Брейн, кивнув на лежавших на бетоне злодеев, крепко связанных охранниками, которые теперь старались укрыться среди рядов машин. «Я капитан Сордовский, полицейское отделение «Прибрежное», — представился главный, останавливаясь, и издали показал карту. «Лейтенант Брейн, командир форта за перевалом», — в тон ему ответил Брейн, демонстрируя свою карту. Полицейские переглянулись и опустили оружие. Григ тоже опустил дробовик. «Значит, мы вовремя прибыли, коллега», — сказал капитан, подходя к Брейну и протягивая руку. Они обменялись рукопожатиями. «Да вот, случайный улов. А там возле колеса их оружие», — указал Брейн. Капитан обернулся к своим и коротко скомандовал: «Забирайте». И те стали исполнять приказания, не стесняясь награждать тумаками тех, кто пытался брыкаться. «Сордовский, давай договоримся», — вскинулся глава банды, когда его потащили с площадки. «Я сейчас не расположен к договорам, хвощ», — сказал тот и улыбнулся Брейну. «Что, старый знакомый?» «Они здесь все знакомые. Это ж моя земля, моего отделения. Ну, удачи вам, а мы поехали дальше работать». «И вам удачи, капитан», — сказал Брейн и покосился на Грига, который все еще пребывал в полной боевой готовности. «Старая гвардия», — подумал Брейн. Когда полиция с задержанными убралась, Григ подошел к Брейну и сказал: «Бандитов вызвал вот тот урод с хвостом на башке. Я в этом уверен». «И бандитов, и полицейских. Похоже, здесь между ними небольшая разница». «Сэр, посмотрите на мой Гевер 520. Это то, о чем вы мечтали. И всего за 25 тысяч». Воскликнул один из продавцов, первым отойдя от шока. «Погоди, парень», — отодвинул его Брейн, направляясь к конскому хвосту, который все еще смотрел вслед укатившему минивену. Теперь ему предстояла разборка и с бандитами, и с полицейскими. И бедняга не знал, как поступить. Попытаться собрать денег на откуп или бежать прямо сейчас. 30 тысяч! Рявкнул Брейн, возникая с ним рядом. «Что?» – перепугался продавец. 30 тысяч, я сказал. Давай ключи, запускной файл и передаточный монитор. если хочешь, чтобы я перевел тебе деньги». «Но, сэр, эта машина стоит дороже», – взвыл конский хвост. «Она стоила дороже, пока ты не попытался ограбить меня, ублюдок», – прошипел ему в лицо Брейн и сомкнул на горле продавца свою железную пятерню. «Дважды, сэр», – добавил Грик. «Он пытался ограбить нас дважды». «Дважды», – легко согласился Брейн. «Так что скажешь, бизнесмен?»